Думает он так, потому что эти офицеры один с другим подали рапорты с просьбой выдать им разрешение на покупку охотничьих карабинов и револьверов. Два карабина уж купили, они тотчас исчезли. Теперь покупка оружия может привести к чрезвычайно большой неприятности. Нужно быть очень осторожным. — А что же, командир, — спрашиваю? Булгаков пожал плечами. — Разве можно плохо думать об офицерах? — Вот то-то и оно, — сказал я. — Как и чем мотивировать отказ? Хотя, значит, оскорбить? — Доложите командиру. Он знает. Только что уехал Булгаков, как сразу поступило три рапорта с просьбой о разрешении купить оружие. Просили подпоручики князь Вачнадзе, Белков и Святский, все офицеры из пехотных училищ. Раньше там же просили Зинкевич, Белков, князь Гурамов и Ананьин. Теперь опять просят, причем Белков вторично. Доложил командиру. Он подобрал рапорты, положил их один на другой и задумался. Интересно, что решит умная голова, подумал я. Дело-то щекотливое. Помяв еще рапорты в руках, командир отложил их в сторону и накрыл прессом. Гениально придумано. Под сукно и крышка. Пусть спрашивают у самого командира, а мне теперь отвечать легко. Отложил. Странное дело, казалось бы. Но еще более странно вышло то, что, не получив никакого ответа на свои рапорты, податели даже не решили спросить о них ни у командира, ни у меня. Недели две я уж адъютантствовал. Даже к блохам привык. Как вдруг происшествие. Экстренно по телефону вызывают ранним утром в канцелярию. Что такое? Оказывается, в канцелярию нагрянули жандармы, чтобы произвести обыск, но без меня не хотят приступать к делу. Я поспешил в канцелярию. Жандармский ротмистр еще до моего прибытия поднял писарей и перевел их в другую комнату. Писаря вызывались по очереди, открывали сундучки, и жандармы тщательно осматривали содержимое. Только у одного писаря нашли тетрадку рукописных революционных песен. Его, конечно, арестовали. — Что вы думали найти? — спросил я ротмистра. — Видите ли, по гарнизону крепости в городе разбрасывают прокламации, подписанные Союз кавказских офицеров. Нашли такие прокламации у пехотных хлебопеков и в артиллерии. Солдаты указали, что прокламации исходят от сапер, и именно из канцелярии. «Однако обыск не подтвердил этого?» «Да, не подтвердил. Грустно», — сказал ротмистр, после чего осмотрел всю канцелярию. «А какого вида прокламации?» «Да вот, извольте». Он вынул листок длинный, четверти в полторы и шириной в поллиста. На нем настоящим типографским шрифтом, большой типографии, напечатано было воззвание. «Смысл обыкновенный — призыв к свободе и к борьбе за свободу. Печать». «Союз кавказских офицеров». «Офицеров ли?» — заметил я. «Конечно, ложь!» — согласился и ротмистр. «Кто из офицеров станет связываться с этой подпольной сволочью? Они теперь поставили ставку по революции на офицеров и кружат им головы. В третий раз я услышал, что революционеры возлагают надежду на измену офицеров». В начале сентября вернулся адъютант, и я был очень рад сдавшему ему дела и переписку о 80 арестованных саперах. Тотчас же, как я освободился от этого, меня выбрали заведующим столовой и выбрали единогласно. Ведь мы уж так приелись друг к другу, что все накинулись на нового человека. Целый месяц я заведовал собранием, несмотря на то, что командующий первой роты, штабс-капитан Янкевский, заболел, и я временно командовал его ротой.